Вторые блюда. В диетотерапии ожирения широко применяются блюда из птицы и рыбы с овощами, содержащими не более 10% углеводов. В своей практике я рекомендую пациентам готовить вторые блюда для общего стола, исключая при этом запретные продукты, в основном гарниры. Например, в блюде из жареного мяса с макаронами разрешается съесть мясо не более 100 грамм. При этом исключаются макароны, которые можно оставить в кастрюле или в тарелке и заменить овощным салатом.